преподобному Марону Сирийскому. Этот святой еще при жизни был известен как целитель горячки и лихорадки. Молитва. О возлюбленная и священная главо, преподобней богоносне, отче наш Мароне, назирай свыше милостивно нас грешных, и молися всещедрому владыце и всех благ подателю Богу о соблюдении державы нашей, да сохранит ея от всех врагов целую, неврежденну. Буди же молебник и о нас недостойных. Ко всеблагому Господу честни твои руцы простри, и от Него милость и щедроты и спроси. Имя же от всех бед и лютых болезней нас сохрани, и от всяких страстей свободи. Так ужде от нестерпимые и неутешимые огневицы и трясавицы молитвами твоими избави нас, и от нападения бесов, от видимых и невидимых врагов соблюди, и согрешением нашим прощение испроси, и спасенны Христу нас представи, воежде в день страшного суда, с радостью предстати нам пред лицем неизреченная слава Его. И милостивно призвание в Царство Небесное от Него услышите, и в неизреченной радости преславную Его лица доброту узрете, благодатью и человеколюбием Господа Бога и Спаса нашего и Иисуса Христа, яко держава Его благословенна и препрославленна с обезначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Яку незаходимое солнце, воссияном днесь, светозарными твоими молитвами, преподобне, отче наш Мароне, и же некие горы достигл, и таму на ней живущими, нечестивыми, чтом бысть, за превосходящую твою к Богу добродетель, и таму обрет требище идольское, Богу освятив, в нем пребывал еси, и, видев человеколюбец Бог твой, подвиг и труды, дарова тебе дар свой. Им же пронесся имя твое в человецах, целите скорби, огневицу и трясавицу, прибегающим к тебе с верою. Тем же и зовем, радуйся, целителю наш скорый, радуйся, заступниче наш теплый. Предстоишь бо у Пресвятые Троицы, молися той о призывающих имя Твое Святое, да избавимся от всех тяжких скорбей и спасет души наша.